С другой стороны перед ними полторы женщины и телега с добром. Тем более одежка у них низкокачественная и в сравнении не идет с их качественной униформой, что значит эти девушки никто и звать их никак. Преисполненные смелости ублюдки решили их обозвать ворами и утащить поразвлечься с ними, и признай они себя виновными и добровольно отдай все до последней сорочки, они все ровно будут ворами и их ждет незавидная судьба. Мелкая и ниндзя уже достали оружие и распределили между собой противников, как только услышали обвинение в воровстве. Оправдания тут бесполезны, тем более ниндзя уже упомянула о том, что это дикий лес и им никто не помешает творить, что захотят. Как только четверо ублюдков двинулось к мелкой, ниндзя, полуприсев, рванула к шестерым со своей стороны. Мелкая спокойно замахнулась палкой, к которой на тросе был привязан железный груз, и размажила череп ближнему бандиту. Не теряя времени, она по касательной зацепила череп второго, после чего тот в судорогах распластался по перегнившим бамбуковым листьями. Когда двое из ее противников легли, остальные двое уже достали мечи и с ужасом смотрели на диковинное оружие девчонки. Этот кистень смастерил мелкой Витек. Вроде бы хуйня по сравнению с блатным мечом и копьем, но денег у них было только на несколько метров металлического троса и металлические звенья толстой цепи весом в пару сотен грамм. Витек их купил на барахолке после того, как увидел, что режущее оружие вроде кинжалов стоит золотых монет. Самодельный кистень хоть и халтура, но смертных кладет в могилу не хуже громадного двуручного топора или меча. Пока мелкая финтами загнала двух последних голубков, ниндзя уже раздела шестерых и, отрезав им головы, сунула лицом в свои задницы. Мелкая тоже, недолго думая, стала раздевать своих контуженных бандитов и не спеша под дикие свиные хрипы отпиливать им головы тросом кистени. Витек, одобрительно кивая, наблюдал за тем, как мелкая обезобразила трупы бандитов. Дети в этом мире действительно жестокие и быстро учатся. Впрочем, другие дети в этом мире уже истреблены естественным отбором. Тот, кто не был жесток и хитер, просто умерли. Жестокий реальный мир, так сказать. Со шкур бандитов они насобирали несколько золотых монет, заколки для волос, которые по нынешней моде положено носить мужикам, и 10 комплектов хорошей одежды. Загрузив добро и сделав пару петель телегой, Витек велел бросить ее в густой роще и увел девушек к вершине горы, прихватив пару пучков странного укропа. К вечеру они добрались к большому двору посреди небольшого плато. В дворе возилось около сотни, двух людей, дети, женщины, старики, мужики и т.д. Похоже, это и есть клан речного кота. Все эти люди были европейской внешности со слегка смуглыми лицами, были в основном с каштановыми волосами и более темными оттенками, глаза у них были светлые или темные. Видимо, они были представителями одной национальности, которые были достаточно уверены в себе, чтобы поселиться в лес среди дикого зверья. Крысок осмотрел их и, спустившись на землю, начал толочь в бамбуковом горшке укроп, поливая его маслом для жарки пищи. «Хаем, что ты делаешь?» На вопрос ниндзи крысок сощурил свои черные глаза бусины и, хихикнув, сказал: «Решил поделиться с этим миром прелестями ароматерапии». В клане речного кота все пускали слюни в предвкушении сегодняшнего ужина. Они уже пару часов вдыхали густой пряный аромат и обильно пускали слюни, смотря на клановую столовку. Они жили в этом лесу, образовав коммунальную общину, в которой всем членам клана положено выполнять определенные задачи для обеспечения порядка в их доме и пополнения запасов пищи и ресурсов. Следовательно, был наряд на столовую, в которой по очереди ходили члены клана. Ведь если одни соклановцы целый день заняты сбором трав и охотой на горе, то им не хватит ни сил, ни времени, чтобы приготовить достойную похлебку. Вот и весь клан выжидал ужина, наслаждаясь ароматами, разнесшимися по всему двору. Старик и пара десятков мужиков сидели в медитации в темной комнате. К запахам благовоний примешался пряный запах, но он их отвлек от занятия, лишь освежил им разум и восстановил ментальные силы. Хаем, чудный аромат, возможно, настало время сделать перерыв и поесть с соклановцами, так сказать, из одного котла. Заодно узнаю, что за диковинная пряность так благотворно влияет на разум. Старик хлопнул в ладоши, сигнализируя ученикам о том, что пора прервать занятия, и отправил их с комнаты. Он уже хотел запереть тайную комнату, как вдруг: «Хаем-ка-хаем, что это?» Старик провел пальцем по языку и увидел кровь в слюне. С ужасом в глазах он немедленно рванул вглубь коридора, минуя трупы охранников и проламывая дверь в хранилище. Витек сидел с куском влажной ткани на лице и сосредоточенно гнал веником ветер на ряды расколотого пополам бамбука. Половинки образовали маленькие корытца, в которых кипела масляная кашица. Под корытцами тлели раскаленные угли, жар которых нагревал бамбуковые корытца. И что же такое эта ароматерапия? Витик аккуратно закинул кашицу с бамбуком в яму, вырытую рядом, и засыпал ее. Хотя и не дышал с тех пор, как научился впитывать прану всем телом, испарения могли попасть ему в кровь через слизистую носа или рта. Потому он обмотал морду влажной тканью и приказал самкам стоять с ветряной стороны и немедленно бежать нахуй, если вдруг почувствуют колебания ветра. Тху, хочешь узнать, что такое ароматерапия? В общем, это добавление всяких трав и ароматизаторов в эфирные масла и медленное испарение этой жидкости. При этом сильный аромат может иметь успокаивающий или бодрящий эффект. Моя жижа имеет успокаивающий, даже упокоивающий эффект. Хи-хи-хи. Подождем час и пойдем во двор. Мелкая и ниндзя сидели и слушали ужасную гробовую тишину и после часа ожидания даже не решались сунуться туда. По дороге они видели на земле мертвых белок и птиц, иногда змей. Вскоре они пришли к ротам и отобрали мертвых охранников копья. Они проходили и обшаривали карманы сотни покойных членов клана речного кота, у которых были окровавлены рты и носы. Сетка лопнувших капилляр делала их невскрытые глаза демоническими. Витек мог бы оправдываться какими-то принципами зуб за зуб, но он сам понимал, такие проблемы, как погоня ради мести от 200 членов клана речного кота в начале его путешествия, ему не по зубам. Потому нужно их порешить всех и не оставить шансов. К счастью, среди его коллекции был укропчик с концентрацией ядовитых частиц, которая при сожжении травки способна умертвить все в радиусе километра. Но Витьку нужен был не моментальный и не слишком очевидный эффект. Ведь видя, что рядом падают трупы их соклановцев, парочка да убежит. Потому Витек связал яд растительным маслом, постепенно испарял его, пока концентрация испарений в телах жертв не стала критической. К счастью, кроме того, что укроп ядовит как пиздец, его пряный аромат настолько волшебный, что крысок едва сдерживался, чтобы не зарыться в него мордой и не начать кувыркаться, как кошак в валерьянке. Хм, присмотрите себе одежды и соберите все ценное на какое-то покрывало. Возможно, у них есть приличная телега, чтобы заменить нашу рухлядь. Жаль, что вьючные животные наверняка сдохли. Кстати, если найдете какие-нибудь книги с бумагой и чернилами, их тоже возьмите. Можете не бояться, яд быстро разрушается при контакте с воздухом, потому я его смешал с маслом при распылении, чтобы замедлить распад. Можете без страха раздевать и обыскивать трупы, одежда уже не ядовита. Крысок своим примером показал, что нечего бояться, и найдя мальчишку, который не обгадился при смерти, стащил одежду и сменил свое дешевое грубое тряпье. Подтянув штаны, которые ему были в самый раз, он взмахнул толстым лысым хвостом, для которого проделал дыру в штанах. Он встал, запрокинув голову и вянув воздух, сказал: «Хм, похоже, скоро наступит осень, обыскивайте и грабьте их быстрее, скоро дождь начнется. Переночуем сегодня здесь. Кстати, найдите кожаные плащи и палатки, у меня чувство, что в этом лесу дожди долго не будут прекращаться». Смотря на сотни трупов, Витек понял всю силу и ужас химического оружия. И так как у него это не первый успешный опыт отравителя, он не забудет добавить трюк с укропным маслом себе в арсенал. Своим третьим глазом Витек заметил в огромном поместье нечто интересное. Пройдя внутрь и пошарив по комнатам, он нашел и в библиотеке чистую бумагу с чернилами. Немного дальше по коридору он нашел штабель трупов коренастых мужиков. И крысок, не церемонясь, отобрал у одного из трупов кинжал и, стащив одежды, которые были пиздец дорогими и приятными на ощупь, вскрыл жмуру брюха. Вскоре он вытащил из 10 голых мужиков 10 мутно-серых прозрачных шаров от 2 до 3 сантиметров в диаметре и бросил их в носок одного из трупов, который подвязал на пояс вместо кошелька. Эти мужики были чистоплотными и практически не выходили с этого дома, потому носки у них не воняли, как и вся остальная одежда. Пока Витек надеялся найти ванную, чтобы загнать туда своих немытых неделю спутниц, он наткнулся на труп старика, который по виду и наряду должен быть альфа-самцом прайда речных кошаков. Он не церемонился и, стащив с его одежду и вырезав крупное ядро, уже направился внутрь сокровищницы, дверь в которую была выбита вести с рамой, но вдруг: «Хвать! Хэррэркаха! Пи, мать твою, за ногу, сука!» Старик ухватил крысака за хвост, отчего тот чуть не наложил крысиными шариками себе в новые штаны. 14. Переждав в клане мокрых мертвых кошаков, пока кончится дождь, команда серого крысака стащила все драгоценности и деньги в четырехколесный укрытый фургон. Махина была пиздец тяжелой, но, к счастью, они нашли выжившее вьючное животное. «Притормози, тише, тише». Крысок с кнутом дрессировал старика, тянувшего фургон, в котором сидела троица. Ниндзя в ужасе наблюдала, как зомбированный старик с безжизненными глазами тянет их вместе с телегой. После того, как крысок вырезал из его брюха ядро, он стал немногим сильнее крысока, но то, что он пережил отравление, не осталось без последствий. Старик получил тяжкие повреждения мозга и стал едва разумным идиотом, которого быстро впрягли в телегу и обучили простым командам. Как только будет возможность сменить вьючное животное, Витек усыпит идиота и забудет о существовании клана речных кошаков. Возможно, кто-то был бы в ужасе от жестокости крысока, но оставлять даже шанс на то, что дела крысока обнаружатся во внешнем мире, нельзя. Возможно, у наемников и действует негласное правило, то в лесу можно творить полный пиздец и не париться о том, что на пункте приема гильдии наемников тебя спросят о происхождении окровавленного тряпья. Но если найдется свидетель того, как ты прирезал бывшего владельца шмоток, то тебе пизда, если свидетель сможет доказать или кто-то из крупных шишек за него поручится. Если свидетельства ложные или необоснованные, то пизда уже свидетелю. Витек не хотел проверять вес слов этого старика, потому не допустит, чтобы его опознали или чтобы он проболтался. Он уже обрезал старику кончик языка и сейчас мелкая шьет ему кожаную маску, чтобы закрыть лицо. Такой себе экипаж получается, мелкая сучка с кнутом, огромная крыса в детской одежде с ошейником и госпожа, которых тащит безликий немой раб. БДСМ-фургон, блять. Они отыскали старую телегу с горшками растений, которых обильно полил дождь, и перетащив ящики в фургон, продолжили путь, но не на запад, а на юго-запад. Ведь на западе их ждут синие макаки с кандалами и умасленными орудиями пыток. Им нужно корректировать маршрут и сделать петлю, выйдя из бамбукового леса. Шмик-шмик-шмяк. Хотя в клане кошаков они достали кучу мечей, копий и кинжалов, мелкая предпочитала убивать пронозверей кистенью. Она уже привыкла к палке с грузиком на тросу и ловко размолочивала черепа буйным тварям, заставляя тех ползать по земле, прикрывая головы лапами. Но мелкая изворачивалась и преподавала смелому зверью жестокий урок, дробя им черепа. Хотя им уже и не нужно мясо и шкуры зверья, но они никуда не спешили и не упускали шанса попрактиковаться с оружием. Клан кошаков был грязно богат. Они смогли выстроить загородное поместье, и у них был десяток воинов с ядрами, которые равны 5 рангу наемников и выше, потому крысок, мелкая и ниндзя могут где-то залечь на дно, не беспокоясь о поисках пищи и ресурсов, наращивая силу, чтобы уничтожить назойливых синих макак. В сокровищнице клана кошаков они достали целый ящик ядер животных и десятки книг с тайными знаниями для развития энергии, и пока они отсиживаются в укромном месте, им не будет скучно. Витек так и не нашел подходящую тварь для упряжки, и ему пришлось въехать в город под ошеломленными и шокированными взглядами наемников и горожан. Они шустро закрыли задание, взятые в охотничьем хуторе, и отправились к местным землевладельцам. Мелкая, обряженная как принцесса какого-то клана, сидела, поглаживая свирепого Витька. Ниндзя, одетая в строгую одежду с мечом на поясе, договаривалась с жирным мужиком насчет аренды поместья в городе. «Моя госпожа желает остановиться в вашем городе на несколько недель. Нам нужно поместье и алхимическое оборудование, платим вот этим». Ниндзя бросил на стол мутный кристалл ки сантиметр размером с фалангу пальца. Это один из тех, что наделала ниндзя, когда Витек учил ее переплавлять ядра кристаллы с помощью техники пальцевого коллайдера. Не самый удачный образец, но капилляры на глазах жердяя полопались от жадности и шока. Сдачи не надо. И кстати, мы не хотим внимания и проблем, просто чтоб вы знали, люди, стоящие за госпожой, никому в этих землях не по зубам, потому не нужно утруждаться расследованиями или попытками наладить связи. У вас просто нет шансов. Бросив жирную кость и приправив угрозами, ниндзя выбила целое поместье на одном из пиков окрестных гор. Витек, недолго думая, просигналил ниндзе свернуть их телегу на рабский рынок и закупить кастрированных охранников и десяток молоденьких служанок. Кастрированные охранники звучит жестоко, но для молодой госпожи клана по статусу не положено иметь других. А служанки им борщи наварят и под скальпель крысок и лягут, если надо. Он уже не хотел проводить свои эксперименты на верной и незаменимой ниндзе. Она в курсе о том, кто такие мелкая и крысок, и служит им отличным гидом и помощником в этом путешествии. Потому крысок лучше прикупит пару шлюх и покопается в их кишках вместо нее. Старик не собирался исцеляться, а лишь все больше входил в роль БДСМ-раба животного. Витек лишь иногда проверял гниющие мозги старика и убеждался в отсутствии злых намерений этого скота. А старик, впрочем, ничем и не усложнял жизнь крысоку и слушался своих хозяек, но он презирал горничных и нередко валил их в коридорах и насиловал, чтобы установить иерархию. Одно радовало, Евнухов он считал за пустое место или мебель и даже лишний раз не глядел в их сторону. Мелкая каждый раз, когда старик пристраивался к горничным, дико ржала над его жертвами и смущала рабынь, так ни разу и не попытавшись им помочь. Хотя Мелкая и была внешне человеком, но узная эти рабыни, что она герой, то презрение появилось бы и в их глазах. Она подобных взглядов натерпелась от старика, который ее растил, и практически ничего не замечала, пока не выбралась с леса и не насмотрелась на нормальных людей. Теперь Мелкая проводила строгую черту между собой и людьми, потому и брачные игры этих животных ее забавляли. Витек тем временем охуевал и надеялся на то, что это у нее переходный возраст. Хотя его сын был обычным дворовым пацаном и пропадал по заброшенным стройкам в этот период своего взросления, Витек крестил многих девочек своих коллег по партии и видел, как они входят в этот период жизни. Он даже немного боялся свою внучку, которая уже с года на год начнет сходить с ума, а теперь он сожалел, что никогда этого не увидит. Хватит соплей, нужно жить сегодняшним днем. Витек уже неделю наблюдал за рабынями и евнухами и заметил пару паршивых овец. Эти суки, думая, что хозяева опустили защиту и настороженность отношению к ним, начали нагло слать доносы своим хозяевам. Витек потерпел пару дней, чтобы вся зараза вскрылась, и в один прекрасный день рабыни и евнухи узнали, что нескольких из них госпожа решила обменять, так как они ей перестали быть интересны. Пришла пара новеньких горочных, но поместье никто так и не покинул. В подвале поместья голые одурманенные шпионки лежали на столах с зафиксированными конечностями. Витек обучился местному чтению и письму, но записи своих экспериментов делал на чуждом этому миру русском языке. Причиной этого решения послужили несколько преимуществ. Во-первых, шпионки Н смогут нихуя понять, а если нужно будет, то ниндзю и мелкую он обучит меньше, чем за месяц. Мозги людей в этом мире просто ужасают своей обучаемостью и гибкостью мышления и воображения. Во-вторых, Витек не был доволен словарным запасом местного языка. У них буквально не было названий некоторым элементарным вещам, и ему надоело списывать бедность языка туземцев на то, что у них одинаковое произношение. Возможно, в академиях этого мира говорят более богатым языком и используют специализированные слова, и где есть книги, в которых можно найти этот сложный технический язык. Но пока Витек знал на высоком уровне только русский язык и просто не мог описать свои эксперименты с помощью бытового языка этого мира. В-третьих, алфавит этого мира просто пиздец. Чтобы отсохли руки и мозги у всех ублюдков, которые решили, что эти иероглифы удобно использовать для записи слов. И главное, у них N очень сложное значение, но на каждый слог языка есть 2-3 иероглифа, состоящих с 10-20 штрихов. Это пытка. Он сумел его выучить только из-за усиления мозга крысы. Будь он обычным землянином, эти диаграммы заставили бы его глаза болеть, как слишком детализированные картинки или иллюзии, ломающие зрение. Но тут слом крысы он осилил местное письмо, чем был очень горд, пока не добрался до древнего технического диалекта местного языка. Крысок бился головой об столб под злорадным взглядом ниндзи. Она через эту хуйню тоже прошла. Оказалось, что чтобы читать старые документы о развитии энергосистем, нужно знать 3 раных языка и десятки их вариаций, которые появились естественным путем за тысячи лет истории цивилизаций, которые хозяйничали на святых землях. Если говорить простым языком, то записи содержат заметки древних римлян, потом плавно переходит на древние германские, в конце современные французские, и все это записано древнеегипетскими иероглифами. Витек просто проклял этот пиздец и взялся писать родным русским языком. Перевод под диктовку ниндзи получилось настолько лучше понятней, что даже мелкая смогла прочитать пару строчек сходу на картавом русском. Вернувшись к операционной, Витек сверил перевод со схемами, начертанными на тушке одурманенной рабыни, и, сделав заметки в журнал операции, проколол когтем ее грудь и вогнал палец вплоть, добравшись до сердца. Вот почему он купил рабыню, а не стал снова лезть в задницу ниндзи. У мелкой ядро находилось в районе ниже пупка, но описанное в древних документах клана речного кота вскрытие героя изображает детализированные схемы каналов с ядром в сердце героя. Также упомянуто, что прожигание каналов в сердце обычного человека убивает его в 10 случаях из 10, блять. Очевидно же, что сердце человека не приспособлено к работе с раскаленной кочергой, торчащей в нем. Но Витек другое дело, он может напрямую формировать каналы праны, прорезая ней каналы и формируя плотные стенки каналов, подобно тому, как мелкая формировала свои. Но сначала лучше попрактиковаться на черновике. Одурманенная шпионка под благотворным действием праны, проникшей в каждый уголок ее тела, быстро пришла в себя и застала крысока, пробившего ее окровавленную грудь. Ожидания крысока не оправдали, и рабыня молча смотрела в глаза твари, без каких-либо криков. Блять, какая скучная реакция. Ну, все ровно, потерпи немного, я почти закончил. Ты зверолюд? Нет, я обычное животное, которое смогло насильно создать в себе каналы. Почти как и вы, люди. Шока не последовало, и Витек понял, что бабенка крепкий орешек. Ну, учитывая то, что она безропотно терпела публичные изнасилования от старого идиота в кожаной маске, у нее с самого начала не все было в порядке с головой, как и всех рабынь. Фух, ладно, я сегодня добрый, и раз я смог все правильно сделать с первой попытки, я исполню одно желание. У тебя нет выбора желания, но ты можешь выбрать, делать это или нет. Рабыня молчала, и довольный крысок со звуком чпок вытянул окровавленный палец из груди девушки. Рана немедленно заросла. А во, а эти сердечные каналы нечто. Даже на стадии закалки крови такой реген. Хотя записи говорят, плоть обычных людей регенерировать проще, чем плоть героев, но все ровно, это против правил, парни. Крысок глубоко поцарапал грудь рабыни, и буквально вслед его когтям раны начали затягиваться, и через минуту на груди остались лишь следы крови. Ну что, человеческая самка, не передумала? Будешь и дальше строить из себя крепкий орешек, или, может быть, пойдешь на сделку со мной? Что ты со мной сделал? Крысок достал древние записи со схемой каналов героя и показал подопытной крысе. Он добавил комментарий. Твоя плоть не станет сверхпрочной или сверхсильной, твоя реакция и скорость мысли не превзойдет обычного чавика, но если тебе не отрубить голову или не пробить инородным предметом голову, ты никогда не умрешь даже от голода. Класс, правда? Я еще не во всем уверен точно, но первые результаты впечатляют. Рабыня начала тяжело дышать, предвкушая последующие тесты с отрезанием и пришиванием конечностей, без наркоза, естественно, для чистоты эксперимента. Чего ты хочешь? Ну, знаешь, что такое верность? Ну, так вот это слово забудь, оно бесполезно. Я хочу рассказать о слове «личная выгода». После небольших философских рассуждений, рабыня, шпионка, слила свою миссию в обмен на трехразовое питание и короткий поводок. После того, как она примеряла кожаную маску, он жестко отпиздила старика-идиота, установив новую иерархию. Вторая шпионка прошла ту же процедуру и не сразу захотела сотрудничать. После нескольких экспериментов с отрезанием конечностей и раздавливанием тисками фарш суставов, девушка визжала о сотрудничестве, но когда Витек выделил 5 минут на чашку чая, он выслушал совсем неудовлетворительное вранье и фальшивые клятвы. Как он узнал? Содержание ее послания через мандалу связи не совпало ни с одним ее словом, а дальше он просто допивал чай, пока ревущая шпионка несла хуйню о верности. После чашки чая Витё 3 раза забил ей в сердце заостренную ножку от стула медную трубу и бедренную кость свиньи, которую они ели на ужин. Дерево и металл ее вырубали на неопределенный период, но кость через 15 минут кровь подопытной растворила органический материал и восстановила каналы. Витёк вырвал ее сердца ядро размером с горошину, и вот тут-то она и кость не растворила, и сама не воскресла. Неужели это все? Крысок покинул подвал, оставив труп с развороченной грудью на столе. Когда он поужинал и вернулся, окровавленная сучка откручивала кровавыми пальцами правой руки болты на кандалах левой руки. Как оказалось, в других кандалах висела оторванная кисть, что значит, сучка успешно воскресла и успела отрастить новую кисть, пока он ужинал. Но еще интереснее то, насколько цепкой она стала. Она изменилась не только телом, но и ментально. Похоже, второй эксперимент не менее успешный, чем первый, но просто со второй тяжело договориться. Ладно, хватит воебонов, у тебя последний шанс, вот смотри в блокнот. Витек показал список, в котором были вычеркнуты пункты с отрубанием и дроблением ног, пробиванием груди различными предметами, и последним в списке было вырвать ядро и отрубить голову. Я, не шпион, я третья дочь лидера клана пьяных зайцев. Я должна была секретно втереться в доверие к уважаемой госпоже и перенести любые пытки и причуды госпожи. Потом я, используя ее, должна повысить статус и силу клана. Хм, и сколько вас таких среди слуг? Пьяных зайцев только моя кузина, но других, я уверена, только в 3. Чавк, Витек рубанул мачете из-за спины пьяной зайчихи, и ее голова укатилась в другой конец подвала к клеткам с евнухами. Он, не сказав ни слова, пробил грудь безголовому трупу и втолкал ей ранее вырванное ядро в сердце, и покинул подвал, крепко заперев дверь. Его за дверями ждала первая подопытная. Ну, из какого ты клана? Из вашего. Хм, ну значит, ты просто серая крыса? Да, нет никаких сомнений. Я убил ее из-за того, что она была неблагодарной. Видела, она почти бессмертная, но тянула, пока я не загнал ее в тупик. Пока она чувствовала свою безнаказанность, она продолжала игнорировать мою доброту и ожидала, что я ее снова прощу и она не получит положенного наказания, оно последует. Но уже завтра, утром крысок вернулся в подвал, застав жестокую сцену с четырьмя оторванными конечностями, привязанными к столу, и погнутую клетку с остатками разорванных евнухов. Ни головы пьяной зайчихи, ни трупов евнухов нигде не было, лишь кровавый след вел к вырванному складке кирпичу, с которого просыпалась земля. В этот день исчез клан пьяных зайцев. 15. Витек замел следы в подвале и заштукатурил стену. Охуевающая рабыня помогала отмывать полы в подвале и задавалась вопросом, почему она так не потекла крышей и сможет ли ее тело отращивать конечности и блуждать в поисках головы. Витек просто дописал пару строк в журнал и забыл о чудовище, выпущенном на волю. Как минимум он собрал достаточно материалов, чтобы внедрить в свое тело каналы сердца этого древнего героя. Похоже, раньше герои были качественнее, или эта мелкая еще не пробудила потенциал, но Витек не рисковал портить каналы мелкой до ее полного созревания, потому системы сплавит сначала на подопытной свинке, потом на ниндзе, а потом и на себе, а мелкая обойдется бесконечным запасом ядер для пропитки мышц праной. Снова прошла неделя, Витек перелопатил десятки книг на древних мертвых языках, переписал их на русский и немного разобрался в теоретической физиологии местных героев и полубогов. Ядра можно выращивать и по несколько, также каналы у героев с двумя ядрами сложнее и запутанней, но никак не разделены, а пересекаются в общих меридианах, то есть те точки, где у ниндзи были насосы для усиления циркуляции ки, или у каждого героя свои акупунктуры точки. Витек не парился, ведь он уже обнаружил новых бесстрашных добровольцев на операцию по совмещению систем двух ядер. Не так давно еще пара засланных казачков потеряли терпение и начали стучать сос. Помандали связи, но напуганные примером исчезнувших за ночь пьяных зайцев кланы даже не отреагировали на запросы связи, оставив их в жертву сумасшедшей и жестокой госпоже неизвестного, но грозного происхождения. А Витек и рад подобному подарку. Когда рабыни не досчитались пары коллег, они просто смотрели безжизненными глазами в свои тарелки, потеряв любые надежды на свободу. Они понимали, что новая кожаная маска, которая избивает старика-идиота, когда-то была их коллегой, но она пиздец как изменилась. Отношение госпожи к ней хоть и теплее, чем к другим, но не спасают ее от издевательств и жестоких избиений, а та даже и рада. Крак. Новая кожаная маска вправила вывернутую руку и снова встала в стойку, перед тем как продолжить спарринг с госпожой в саду поместья. Служанки с отвисшими челюстями смотрели на это в окна, протирая тряпками стекла до дыр. Подобные занятия уже не первый день проверяют прочность кожаной маски, и она все легче переносит последствия и привыкает к подобным сражениям. Витек решил, что нужно заставить изнеженную рабыню потерять страх перед травмами тела и одновременно отточить рефлексы по защите головы и защиты от захватов. Силушки у рабыни не прибавилось так же, как и выносливости. Она может регенерировать куски отрубленного мяса, а через 10 минут падает в обморок от анемии. Витек за неделю наблюдения нашел все преимущества и изъяны физиологии новых каналов, и наконец-то завершил макет совмещенных каналов сердца и ну, ниже пупка что-то там. Называть каналы мелкой каналами задницы как-то нехорошо. Пусть будут каналы копчика. Короче, новая система требует проверки, и две сучки ждут в подвале, предвкушая клизмы и лишение анальной девственности от пальца крысока. Все-таки это менее шокирует, чем кровавая дыра в груди, и безопасней, тем более крысок купил пару перчаток из тонкого водонепроницаемого материала для таких случаев. Перепуганные девчонки пришли в себя, ощущая дискомфорт в заднице, ты смотря на крысока. Они поняли, что их опоили, и надругались надежды на то, что это был старик-идиот, который лишил их девственности и регулярно унижал, растаяли при виде стен подвала и крысы в белом халате. Блондинка расплакалась, а девушка с каштановыми волосами откусила себе язык. Нихуя себе. Комментарий крысока заставил блондинку визжать как свинью, а каштана дергалась на станке, явно предназначенному для крепкой фиксации женщин в позе раком. Каштанка вдруг поняла, что ее язык перестал кровоточить, а она и не думает умирать. Какого хуя? Вопрос без особо трудности задала девушка с окровавленным ртом и поняла, что ее язык целый на месте. У нее пробежали мурашки по спине, строя всякие невероятные догадки, и вскоре она с благоговением и обожанием уставилась на крысока. Старейшина. Она явно впала в какие-то заблуждения, а блондинка повелась и тоже что-то сообразив выдала. Приветствую старшего, извините за неподобающую реакцию. У крысока глаза чуть с орбит не выпали. Он не понял, как его нихуя себе так кардинально изменила ситуацию за одну минуту. Он просто удивился отмороженности сучки, откусившей себе такой шмат языка. Конечно, это эффектно и красиво, но пиздец. Это же, наверное, дико больно, и откусить его полностью одним укусом его до сих пор топчут мурашки по спине. Ну и, крысок задал вопрос, и блондинка решила выговориться первой. Простите меня за недостойное поведение. Мой разум был затуманен заблуждениями о зверолюдях, и я погрязла в своих иллюзиях и невежестве. Я понимаю, что в мире ничто не имеет такого значения, как личная сила, и вы, конечно, самое благородное существо в глазах такой недостойной, как я, и моих тоже. Большое спасибо за то, что вылечили меня и не дали мне по глупости умереть, но что это за странные ограничения на наших телах? Неужели вы, ох, тогда нет нужды в этих оковах. Я с радостью утолю ваши потребности добровольно. И я тоже, добровольно. У этих шлюх сгнили мозги, ну и, кто я по-вашему такой? Старший на уровне познания Дао. МГМ, после того, как вы полностью постигнете фундаментальный Дао и сольете его с ядром, вы должны превращаться в человекоподобную фигуру, то есть вы и сейчас прекрасны, но сила исцеления и манипуляции природной энергией доступна. Короче, эти сучки погрязли в своих фантазиях и заблуждениях, но они еще и неплохо начитаны, думаю, они будут полезны на некоторое время. Тем более они добровольно пройдут все пытки и тесты. Ничего плохого не произойдет, если я им подыграю. Витек, немного подкрутив рычаги на игрушках, купленных у работорговца, поставил сучек в сидячую позицию, хотя они все так шастались жестко фиксированными в кандалах, их грудь и животы были открыты Витьку. Ну, если вы узнали мой секрет, не надейтесь когда-либо в жизни покинуть меня. Теперь вы уж точно моя вечная собственность. И забудьте о своих кланах, которые вас кинули мне на растерзание. Сучки стали тяжело дышать с раскрасневшимися лицами. Их соски на упругих грудях торчали, показывая, что зафилки и правда не против пошалить. А Витек с омерзением черканул им по груди когтями, заставив их брызгнуть кровью. Но те застонали не так, как будто испылали боль, да и задрогающиеся бедра свидетельствовали о том, что им по кайфу. Блять, КХМ, отныне на вас стоит мое рабское клеймо, и ваша жизнь зависит от мен. Но это не все. Царапины на их груди моментально затянулись, и они снова преданно уставились на Витька, выжидая его команд. Кроме того, я одарил вас частью моей легендарной родословной, которая идет от древних демонических богов. Витек был депутатом и знал, как вешать лапшу на уши, и эти бледюги буквально выломали металлические кандалы, и из повала послышался только писк загнанной в угол добычи и крики вроде «А-а-а, нет, моя девственная Янь» и прочие грязные словечки и не менее грязные звуки. Пара новых кожаных масок немедленно изувечила старого идиота и накинулась на свою старшую сестрицу, но были сломаны пополам, даже несмотря на то, что у них было преимущество в взрывной силе. Первая маска уже неделю получает по щам от мелкой, у которой оригинальные каналы этой взрывной силы. Потому пара неопытных сучек превратились в половые тряпки уже после пары переломов. Витек же с довольной мордой лишний раз хвалил себя за то, что потратил усилия на увеличение крысиного пестрина. Как знал, что в скором времени придется пустить в дело, но кто бы знал, что тут неприхотливые практически слепые зафилки продаются пачками на арабском рынке, тем более их экспортируют из почетных кланов. Его обман проканал, даже несмотря на то, что сучки оказались достаточно сильными, чтобы выворачивать металлические кандалы и заломить Витька с последующим изнасилованием. Сучки списали это на снисходительность старшего. Они быстро признали первую лабораторную крысу своей альфа-самкой, а старика забитая мишкой. Витек, соответственно, вождь, мелкая молодая госпожа, у которой в шестерках такие монстры, как Витек. Вскоре Витек выждал неделю и добавил ядро в задницу первой крысы, причем добровольно и без фиксаторов, и даже спасибо сказала, уходя развалистой походкой. Она уже понимала, что такое благодарность. Вскоре пришла и ниндзя и стала вихлять голой задницей перед Витьком, и ему пришлось объяснять тонкости операции по внедрению каналов сердца. Подтянув штаны, ниндзя разочарованно выставила на показ свои сиськи и морщи стерпела, пока Витик ковырял в ней лишнюю дырку. Все, кроме Витька и мелкой, получили по два ядра в свои тушки. Витек сам себе не создавал искусственных ядер и все еще проводил исследования, вычитывая подсказки с библиотеки речных котов. Он был уверен в том, что без ядра можно жить, как и живет старик-идиот, но не был уверен в том, что его имитации ядер не навредят его развитию. Короче говоря, Витек зассал портить свою драгоценную тушку, но внедрить каналы сердца в свое тело он не зассал,